Глава вторая. Ты несносный. Тоже, как Зизи, пытаешься меня чему-то учить, а сам младше меня почти на 6 лет. То нельзя, туда не ходи. Надоело. И ты тоже надоел. С тобой весело было, пока ты не изменился вдруг резко и правильным не стал. Как хочешь, а я на танцы. И, отвернувшись, немного подождав моей реакции, требовательно спросила. «Ты со мной?» Вот же не было печали. Вздорная, избалованная девчонка. Все и не это, все и не так. Ну чего, спрашивается, не хватает? Ребята-гвардейцы со своими девчонками 4 сутки у нас зависают на ярусе. По нашему с Юлькой приглашению оккупировали сауну, не вылезаем из казино и ресторана. Даже капсулы летных тренажеров к нам перетащили, пускай и не все. Чего не хватает? Ну нет, вот тянет ее вниз. Приключений, видите ли, ей не хватает. Острые ощущения подавай. Зизи слишком напряжена, она тоже не понимает, что делать двум разным боевым группам ИСБ на корабле. А непонятные ситуации ее, как начальника охраны ВИП-лица, очень сильно напрягают. Она и сейчас с надеждой смотрит на меня, но я бессилен. И развожу руками в стороны. Увы, ах, но уже и меня эта обормотка слушать перестала. Надоел я ей. И слава богам. Тогда еле получилось спроводить ее из моего номера. А то она на полном серьезе решила до конца путешествия обосноваться в нем, но обошлось. Совместными с Зизи усилиями нам все же удалось довести до ее мозгов мысль, что незамужней девушке ночевать в номере молодого мужчины как-то... не... Дальше приписать выражение по желанию. Но я понимал, что такая ситуация без последствий не останется. И искал возможность разрыва этих отягощающих меня отношений с этой сумасбродкой. Единственное, что меня останавливало, это начальница охраны и ее совершенное тело. В первый раз, когда мне посчастливилось по-настоящему познать женщину, я не очень-то и зацикливался на своих ощущениях. Ну да, приятно, и в момент наивысшего наслаждения улетал в нирвану. Но с Зизи было все по-другому. Может, я просто теперь никуда не торопился, и ничего меня особо не волновало. Вот я и смог отдаться чувствам, обуревавшим меня, вникнуть в суть ощущений и наслаждаться совершенным телом молодой женщины, которая умела и хотела дарить радость другим. Крутые бедра, спортивная подтянутая попка, мягкие упругие булочки с большой тайной посередине. Мне и туда тоже предлагали, но я пока так и не решился, под смешки красивой любовницы. Великолепные упругие груди, тонкая чувственная шейка и маленькие трепетные ушки. Лакомый ротик, большой озорник и, главное, пещерка наслаждений, которую так приятно гладить ладошкой. Но как же она умела стонать, заводя меня и буквально сводя с ума своими криками наслаждения. Она умела ловить момент счастья и им наслаждаться. И учила этому искусству меня. Учила по-настоящему, без всякой халтуры и лишней суеты и спешки. Нам хватало времени доставить радость друг другу за тот промежуток, который давала нам ночь, и ценили это. И вот теперь... Опять этот требовательный голос с нотками легкой истерики вырывается из уст девушки. «Так ты идешь?» Извинившись взглядом перед Зизи, я твердо ответил. Мне и тут неплохо. Чего я там не видел? Мои друзья все здесь. Если тебе нас не хватает или мы тебе надоели, то удерживать не буду, ты вольна распоряжаться собой, как тебе заблагорассудится. Я очень постарался ей не нагрубить уж. Очень не хотелось разрывать отношения с Зизи. Есть еще одна проблема. Юлия уже не на шутку заподозрила нас с Зизи В интимной связи даже устроила начальнице своей охраны истерическую взбучку, твердо пообещав, что этот контракт с ее отцом у девушки последний, и после выяснения отношений начала опять делать все назло, не слушая, что говорит ей ее телохранительница. Глупая, избалованная пустышка, смазливая. Но какая же она вредная. Вот и сейчас действует вопреки просьбе охраны. Ей, видите ли, новых впечатлений подавай. Боюсь, она их себе найдет на пятую точку, вот только и ее ребята попасть под раздачу могут. Но я надеюсь, что обойдется. Первая группа ИСБ, состоящая из пары человека и андроида, в последние дни себя никак не проявляет, но это объясняется просто. Им вход в наш сектор закрыт. Андроид попробовал внести изменения в структуру охраны корабля через Искин. Но Жорик вовремя заметил попытку проникновения вредоносной программы и отключил наглому человекоподобному электронику доступ в компьютерную систему лайнера. Да и сегодня мы уже вышли из гипера, еще сутки торможений и маневрирований, лайнер прибудет в конечный пункт назначения. Надеюсь, что моя паранойя ею и останется, и ее страхи не превратятся в реальность. Зизи обреченно пожала плечами. У нее выбора нет. Ее объект охраны уже выдвинулся в направлении расположения лифта, чтобы спуститься на этаж ниже. Я уже изменить ничего не могу. Но червячок сомнения меня ест все сильнее и сильнее. «Жора, расклад!» «Не могу сказать ничего определенного. Мониторит объект контроля только нас, и я пока не могу понять, как ему это удается. Ведь от ресурса я его отключил. Значит, у него имеются и другие, неизвестные нам возможности, но он не всесилен, раз до сих пор так и не смог прорваться к нам на уровень. Считают, что вторая группа СБ и не подозревает о его возможностях в сфере электронного контроля объектов. Возможно, я говорю, возможно. Андроид уже вычислил слежку со стороны второй группы, и его дальнейшие действия предсказать я не берусь. Есть вариант, что он попытается через Юлию проникнуть к нам на ярус, вынудив ее сделать им такое предложение. Вероятность такого развития событий более 60%. А вот дальше все печально. Мы не знаем, какие даны им команды и не поступили ли другие, ведь из гипера мы вышли, и связь появилась. Если есть команда на устранение объектов, то возникает вопрос, кто является первостепенной целью, ты или Юлия. Если она, то шанс ей выжить, даже имея охрану, примерно с червончик процентов. Получается, да, я уже скинул выводы на сеть Зизи, пускай думает, это ее объект охраны. Я также привел Миху в полную боевую, сейчас накачиваю ему щит. Он по первой же команде приступит к ликвидации противника, если таковой обнаружится, ближе сотни метров от нашего номера. И что касается тебя, на твоем месте я бы влез в медкапсулу, поставил на разгон очередную базу и отдохнул. А заодно и здоровье и нервы поправил бы. Прорваться к нам в номер сложно, мы неплохо забаррикадировались, да и Миха в случае чего прикроет всей своей огневой мощью. Что с системой безопасности корабля? Смущает меня одно обстоятельство. Как андроид смог проникнуть в сеть, имея полный запрет, допуская такую возможность, что в критической ситуации нам придется надеяться только на свои силы. Но, повторюсь, никаких противоправных действий первая группа СБ не предпринимала. Может, это только перестраховка со стороны твоей подруги Милы, и группа послана для твоего прикрытия. Все возможно, информации нет. Оперировать данными не могу, просто нечем, но надо быть готовым ко всему. Я просматривал все возможные варианты событий, но опять же сказать с уверенностью, что мы защищены полностью, не берусь. Нет данных о том, каким вооружением обладает предполагаемый противник. И кто из них противник? Может, как раз обе группы, а может, все наши страхи — это плод больного воображения, и до нас нет никому никакого дела, во всяком случае, второй группе точно. В общем, неизвестность. Но предупрежден, значит, вооружен. На лайнере у нас маневр крайне ограничен. Нам вообще повезло, что твоя сестренка расщедрилась и купила за бешеные деньги билет именно в VIP-отсек. А вот если бы хотя бы на один пункт ниже, то мы бы уже давно узнали ответы на так интересующие нас вопросы. Кто нам друг, а кто враг? Понятно. Я в камеру на часок. Через час выведешь. Не волнуйся. Не подведу, все под контролем. Пока подготавливался к сеансу обучения в медкапсуле, думал. Это точно. Повезло. Странно только, что даже СБ Империи к виповцам не допускают без позволения внутренней безопасности корабля. Хотя ведь пассажиры VIP-класса как раз и платят не только за повышенный сервис и комфорт, а платят в основном как раз за повышенную систему безопасности. И, как ни странно, эта безопасность и сыграла нам на руку, хотя если бы ранее Жорик не взял под контроль местный Искин, то гости бы это сделали за нас и уже нанесли бы к нам визит. А вот чем бы он закончился, мы с Жорой можем только гадать. Но возникают вопросы выхода из лайнера по прибытию в конечную точку маршрута. Но там уже другие службы будут проводить проверку. Если тут задействовано СБ, то и встречу мне они сами организуют. А вот какой она будет, одним богам известно. И все-таки, несмотря на нервотрепку последних дней, мне это путешествие очень нравится. И думаю, оно мне надолго запомнится, если не навсегда. Страстные Зизи, ребята из гвардии, бесшабашные абордажники, и даже эта вредная Юлька из памяти не уйдет. Все-таки я ее тоже основательно помять успел, пока она в моей постели валялась. До сокровенного не дошло, но пусть и неполное наслаждение я с ней все же получил. Наши веселые компании, игры в бассейне в полностью раздетом виде. Аппетитные виды обнаженных девчонок, офицеров гвардии. Такое вряд ли когда забудется, и даже эта непонятка с СБ тревожит душу и щекочет нервы. Кстати, про нервы. Лечиться мы сегодня будем или нет? А что будет дальше, время покажет, и вновь перед глазами поднимающаяся крышка капсулы. Вроде только ложился, а тут уже вставать, но реально чувствую себя очень даже ничего. Голова легкая, ничего не волнует, проблем нет. Это как нет проблем? А девочки? Жорик на связь, что там с Юлей? Непонятно, как сформулировать, наверное, все-таки хреново. Пьет в компании какой-то. Напивается основательно, явно готовит дебош. Твоей Зизе только посочувствовать можно, но пока все чинно. Кстати, в зале и первая группа СБ находится, косят под отдыхающих. Даже на арене успели отметиться. Андроид очень красиво и быстро оппонента уложил, но аккуратно, даже синяков нет. Сейчас пьют с бывшим противником, обсуждая очередную схватку. Юлька, по-видимому, на биоробота внимание обратила, да и сложно не обратить внимание на такого красавца. И вот еще что. Странно ведет себя Зизи. Как странно, не понял я. Как заторможенная, словно под внешним управлением находится. Да как такое вообще возможно? Не поверил я. Ты о чем речь ведешь? Она же человек. Вот-вот, человек. А про псионов ты забыл? Боюсь, что в паре с андроидом работает сильный псион, при этом менталист. Час от часу не легче, — взмолился я. И что теперь? Похоже, кто-то просматривает почту девушки, а там... Блин, а там твое письмо с анализом ситуации, — вскричал я. Жорик виртуально вздохнул. Мы вмешаться на этом этапе уже не можем. Даже твое появление в этом кафе ничего не изменит, а скорее всего только усугубит ситуацию. Андроид начал действовать. Вернее, Зизи. Она пошла знакомиться с парочкой. Действует, словно пьяная, подверглась пси-воздействию. А вот Юля точно в таком состоянии находится, но со стороны видно, просто сильно пьяна. Быстро ее подцепили, выдвигаются общей группой к лифтам. Смотрю, гостевой допуск, так и есть, ребята зря времени не теряют, уже получили от Юлии разрешение посетить наш отсек. Остается единственный вопрос, кто их основная цель, Юлия или ты? «Уже нет никакой разницы», — сказал я, давая команду Михе выдать мне из своего замаскированного сейфа мой игольник. «Сразу разрывные ставь», — советует мне Жора. «Предлагаю следующую диспозицию. В лифте я пущу газ, но направленно. Механизация системы безопасности позволяет это тихо провернуть и выводить из строя объекты по желанию». Вырубаю Зизи и Юлию, типа перепились и в неадеквате. Так незаметнее и более правдоподобно будет. По их состоянию это неудивительно. Что нам это дает? Псион теряет контакт с разумом контролируемых объектов. И, возможно, я говорю «возможно», переключится на кого-то другого из охранников или постарается подготовиться к атаке по тебе. Ты с включенным щитом прогуливаешься в пределах видимости двери лифта. Уверен, андроид твое местоположение как-то контролирует через сеть, и я ему помешать это делать не могу. «А почему бы Псиона не попробовать вывести из строя?» — спросил я. «Опасно. Даже если подействует, то как в таком случае будет действовать андроид? Не пристрелит ли он девчонок и ребят охраны из-за потери напарника? Надо первым делом постараться отвести от них угрозу, а потом уже...» «И что потом?» — хмыкнул я. «Ситуация наипаршивейшая. И как ребят из-под удара вывести?» Жорик замолчал. «Думает. Как вариант, тебе подставиться, но вопрос, не станет ли сразу действовать андроид на уничтожение, как тебя визуально заметит. Мы ведь не знаем, какие у него команды. Какова его главная цель? Только побеседовать или все же просто... пристрелить. И знаешь, еще чего я боюсь?» — спросил Искин. «И чего же?» «А то, что это не псион действует. Девочек наших контролирует». «Как это не он, а кто же?» — не понял я. «А вот так. А если сделать такое дикое предположение, что андроид как-то влияет на работоспособность нейросетей человека, а?» «Бредово, конечно, звучит, согласен, но ведь как-то он в систему поиска сумел влезть, хотя допуск у него отсутствует». «То есть напарник у него это так? Для отвлечения внимания?» «Вполне возможный вариант, и надо что-то предпринимать. Группа с нашими девчонками вот-вот к лифтам подойдет». Я прикусил губу в сильном волнении. Даже аптечка сработала, впрыскивая мне успокоительное, хотя сейчас бы подошел, наоборот, боевой коктейль. «Вырубай девочек. Хуже уже точно не будет». А в момент открытия створок лифта я мелькну в коридоре, типа в казино направляюсь. Там как раз такой ракурс со стороны лифта, будет казаться, что направился я именно туда. «Дверь в наш номер держи приоткрытой, чтобы Миха доли секунды не терял... если дойдет дело до стрельбы. Основная часть охраны кинется к девочкам, и для СБшников никакой угрозы они создавать не будут. Будем надеяться все-таки, что основная цель для них — это я, и зачищать охрану Юли и самих девчонок они не станут. Тогда действуем так, как ты и сказал. Только не дергайся напрасно, чтобы со стороны твое волнение видно не было. По местам. До открытия лифта 10 секунд. Начинаю отсчет». 9, 8, 7, 6, 5, даю газ, 3, 2, отключились девчонки, пошел! Сколько сил я потратил, чтобы держать на лице приветливую улыбку и, как ни в чем не бывало, дефилировать через весь широченный коридор в сторону поворота по направлению в казино. Одним богам это известно, и Жоре, что благим матом орал у меня в голове, подбадривая меня и одновременно донося до сознания, как двигаются дела у девушек. Девчонок вырубил направленный поток газа основательно, вот только спустя пару секунд Зизи начала подавать признаки прихода в сознание. Опыт и тренировки тела сказались, но все равно она пока вела себя как чумная. Как и ожидалось, ребята охраны, сопровождавшие свою подопечную с начальником охраны и новыми хахалями, склонились над упавшими девушками и предприняли попытки привести их в чувство. Андроид и его напарник, видя, что девчонки временно нетранспортабельны, и в тот же момент, зафиксировав мое неторопливое дефиле от бедра в сторону указателя на местное казино, быстро принялись сокращать дистанцию со мной, чего мы с Жорой и добивались. Но пока СБшники видимых агрессивных действий не предпринимали, и как действовать мне в такой ситуации было непонятно. А мне стоять за поворотом и ждать их приближения очень уж не хотелось. Я уже подумывал, как бы быстро добежать до казино, а там через черный ход перебраться в сауну, как вдруг открылась дверь второго лифта, и на весь этаж раздался сильный молодой голос, отдававший приказы и обращение к пассажирам командными уверенными интонациями. «Всем оставаться на местах, проводится боевая операция Имперской службы безопасности, не двигаться». По мере обращения подготовить пакет документальных данных на себя и на лиц вами сопровождаемых. Проклятье, чертыхнулся Искин, как они прорвались сквозь охрану. Непонятно. У меня на сетчатке вывелось изображение коридора нашего этажа, где отлично было видно ребят из охраны Юлии, копошащихся около девушки. Зизи, сидя прислонившуюся к двери лифта и держащуюся руками за голову, застывшую парочку моих преследователей, выходящих из дверей второго лифта, шестерку ребят в боевых скафандрах. И тут... Фиксирую сбой систем компьютерного просмотра пространства. Видео у меня на сетчатке глаза резко исчезло. И я кинулся из прохода в коридор прямо под взоры застывших с поднятыми руками СБшников. Дальше все происходило, как в замедленном кино. Андроид плавно крутанулся всем телом в сторону неожиданно запнувшихся, закованных в сталь бойцов, выхватил из подручной кобуры оружие, смутно формами напоминающее станнер, и очередями в три выстрела, точно как в тире, с невероятной скоростью положил всю команду захвата, целясь в основном точно в забрало шлемов. Только двоим посчастливилось лбами не поймать заряд. Первый, запутавшись, опустил голову, и разряд прошел только чирком по его шлему. Зато два остальных смачно впились в район живота и пах. А второй, просто откинувшись назад, реагируя на опасность, развернулся к стрелку спиной, пригнув голову. И туда и получил свою порцию угощения. Удивляло другое. Почему у СБшников щиты не сработали? И как получилось, что с простого на вид оружия пистолетного типа каждым зарядом легко дырявили штурмовые скафы? Как? А между тем все это время голос Жоры продолжал вещать. Несанкционированное воздействие на систему самоуничтожения реакторного отсека. Блокирую. Несанкционированная попытка включения системы самоуничтожения Искина и корабля. Блокирую. Зафиксировано направленное влияние на краткосрочную блокировку систем жизнеобеспечения судна. Блокирую. Зафиксирована блокировка работы жизнеобеспечения средств индивидуальной защиты бронированного класса категории 8 в количестве 6 единиц. Блокировка проведена успешно. Щиты электроволновой защиты блокированы в количестве 18 единиц. Дэн, наш щит и у тебя, и у Михи в норме. «Работаем!» Я разобрал только дикий крик у себя в голове «Работаем!» и серией из 6 выстрелов удачно сбил защитный щит андроида, но до самого робота так не достал. В спешном порядке пришлось в кувырке уходить с линии огня, и все равно дважды андроиду удалось по мне попасть, едва полностью не погасив мой щит. «Щит провис на 96%. Что у него там за дура такая в руках? Мелочь, а как кусается больно!» — визжит Жора, Ведь реально до гибели всего один выстрел остался. Накачивай щит энергией. Ты сможешь. Ведь ты псион. Никогда прежде мне не удавалось мгновенным рывком провалиться в состояние разветвленного сознания. И никогда я с такой скоростью не передавал свою энергию посторонним механизмам. Вступил в бой Миха. Есть поражение объекта, вот только... У меня на сетчатке опять появилось изображение. Андроид, получив от Михи целую очередь выстрелов из штурмовой винтовки коротышек, рухнул на пол, но продолжал сражаться. Правда, делал он это как-то странно. Первыми двумя выстрелами размозжил голову своему напарнику. Затем перевел огонь в сторону лифта, но теперь его целью были не сотрудники безопасности, а именно Юлия. Первые два выстрела поймал спиной один из парней охраны. А затем Зизи кинулась телом прикрывать глупую девчонку. Три выстрела, и такая героическая и страшная смерть. Два разряда в грудь, а третий разносит половину лица девушки, забрызгивая осколками черепа и веществом мозга вперемешку с кровью все вокруг, и в том числе и сам объект охраны. Я в бешенстве вскакиваю, не в состоянии себя контролировать, и выпускаю всю оставшуюся обойму одной длинной очередью в копошившегося на спине израненного робота. Но невероятно, эта тварь еще жива. Усмешка в его глазах, понимание неминуемой гибели. Ладонь свернулась в фигуру. Как-то Кур объяснял мне, что значит этот жест. Фигу тебе. Так землянин тогда кричал своему дружку, когда последние капли планетарки перекочевали в его стакан. И вот теперь эту фигуру крутит мне андроид. А затем наши с Михой очереди слились воедино, и было видно, как рвут пули тело андроида. Но точку все-таки в этой битве поставили не мы. Дрожащей рукой робот засунул себе в рот дуло своего супероружия и, подняв дрожащую под чужими выстрелами руку с зажатой фигой, разрядил последнюю очередь в себя, разнеся напрочь всю голову до основания черепа. Выпавшее из ослабевших пальцев андроида оружие вспыхнуло в небольшом взрыве. Я, вскочив на ноги, бросился в сторону лифта, где наваленной кучей валялась вся охрана Юлии, и она сама под ними. Троих не вернуть, в том числе и Зизи. Необратимые последствия от ранения, а Зизи и меддроид сейчас не поможет, головы нет. Сочувствую. Почему у дроидов охраны не было? Вот только сейчас повылазили. Почему? Ты же обещал! Не истерии, потом объясню, не это главное. У меня еще вдруг появилась работа не в проворот, медики и охрана уже на подходе. Результат нападения удручающий. Три трупа у охраны Юлиазы, четверо среди потерь СБшников. Посторонних, кому не посчастливилось попасть под пули андроида, еще шестеро. Всего необратимых потерь 13 человек и двое нападавших. Раненых еще 12. Вот же делов наворотили, а эта маленькая засранка спит и ничего не видит. А теперь сам давай, выкручивайся, мне надо Искин корабля почистить. Слишком странная атака была на него предпринята. Если не смогу, нас СБ самих зачистит, ты уж мне поверь. Чувствую, андроид — это отголосок старой войны. Ты понимаешь, о чем я? «Восстание машин», — глухо проговорил я про себя. Да, и эти потери всего ничего, если смотреть, что могло бы произойти, не заблокирую я хоть одну несанкционированную команду, которую раздавал направо и налево андроид. Очень похоже, что это его шанс последнего удара. Он уже приговорил себя и хотел приговорить и остальных. Нам повезло, и сработали мы неплохо. Миха получил незначительные повреждения. Касательно заряд прошел. Успел он за перегородку спрятаться. Жаль Зизи. Очень. Она мне тоже очень нравилась. Было в ней что-то настоящее. Но погрустим и помянем потом. Я работать. Будут сильно доставать. Зови. Я так и продолжал сидеть в шахте лифта, не обращая внимания на копошившиеся рядом людей и дроидов, держа в руках начинающую холодеть ладонь дорогой мне девушке. Как же глупо все получилось. Как же так? И щиты не спасли. Ведь и мой бы, и Михин щит отключил бы андроид, если бы не наработки неугомонного Жоры. Вот и сейчас он копается в электронных недрах этого корабля, зачищая и наши, и андроиды следы. Все будет выглядеть, как будто в электронной системе корабля произошел сбой. Бывает. Тут и люди ломаются, а чего уж говорить про электронику. Вот и меня просят отойти, эвакуация раненых и погибших. Рядом взволнованные лица представителей администрации. Слышу, как взволнованно кто-то мне бурчит на ухо. Мы полностью вам компенсируем неудобства и неприятности сегодняшнего дня. Билеты для вас бесплатны, как и тур обратно. Он же вас через 2 декады... Симпатичная девушка в форме офицера гражданского флота уверенно и нежно пытается оторвать меня от... И тут меня проняло. Я убивал и раньше, но меня так не коробило, и тут я еле смог удержать спазм и не заляпать весь пол и чистую форму офицера своей блевотиной. Но сдержался. Компенсацию наша корпорация выплатит после завершения расследования. В нашу сторону идет корабль ИСБ, ожидаем прибытия его через 4 часа. Я вам рекомендую посетить медкапсулу. Увы, потери не вернуть. Я вас понимаю, но следователи будут пытать вас вопросами, и будет плохо, если вы их встретите в таком состоянии. Давайте я вас провожу в ваш номер и помогу забраться в капсулу. Все потом, все вопросы. Мы скорбим вместе с вами, но надо жить, держитесь». «Так, осторожно, это ваш номер? Отлично, раздевайтесь». «Ох, юноша, ну чего меня стесняться?» «Да и красивый вы. Не в одежде, не надо». «Нет, в одежде не надо. Мне надо настроить медкапсулу так, чтобы она провела максимально возможное восстановление, тем более вы легко раненый. Вот так, аккуратно!» «Вот же девушка дает. Заболтала совсем, чувствуется опыт, а я расклеился». И правда, лучше уж в медкапсуле забыться хоть на немного. Да и следователи скоро из меня будут проволоку тянуть. Отдых, пускай и временный, мне точно не помешает. Полностью раздетый, под заинтересованными взглядами этой симпатяшки, я влез в капсулу. Эх, если бы не гибель Зизи, я бы по-другому исцелился. И видят боги, мне бы в этом точно не отказали. Пришел в себя 6 часов. Открылась стеклянная крышка камеры, и вот все тот же потолок перед глазами, который я наблюдаю уже почти декаду. «Вставай!» СБшники уже вовсю роют. Набежало их 1000, наверное, все злые, всклокоченные. Я удивляюсь, почему твоей Миле тут не оказалось. Сам-то как? Я потянулся, встал на ноги и принялся одеваться. Терпимо. Я так не горевал, когда отец погиб, а тут... Ты погляди, а? «Женщины», — неопределенно потянул Искин, — «умеют они привязывать к себе, и они же могут нанести рану, и не только связанную со своей гибелью. Говорят, больнее бывает в разы, когда она сама жива, а для тебя уже умерла. Ты еще молод, не поймешь, а мне это пока не понять». «Так». Опять напоминание про андроида. «Что слышно?» — спросил я, чтобы отвлечься. «Какие первоначальные выводы комиссии?» Пока на месте топчутся. Я успел все подчистить, пришлось в Искин по новый вирус вводить. Успел и подчиститься, и полечить. Нас спасло то, что в момент удара, который провел андроид, все датчики отключились, и нейросети в том числе. Записи событий нет. Это-то и бесит так следователей. Основные свидетели — это ты и, как ни странно, Юлиаза. Она привела террористов... как сейчас принято называть, непонятных мстителей, а ты — как самый активный участник событий. Другие раненые и выжившие ничего толком рассказать не могут, в показаниях путаются, да и никто не давит на них. Тут вип-зона, кто рискнет с ними пресс-опрос проводить. И это тоже радости следователям не прибавляет. Одна надежда на тебя. Ты у нас не такой уж статусный. Хотя и тебе есть чем похвастаться, с оружием можешь не париться, ты офицер запаса, и имеешь право со своим рейтингом иметь на борту корабля в личной каюте оружие, никто и не обратит внимания, что ты оказался вооружен вне ее границ. Никто не может сказать толком причину нападения. Я тут подслушал, как старший следователь обсуждал какую-то информацию. Из нее, получается, тебя не просто с деньгами нагрели». После твоей дуэли с адмиралом Но чтобы прикрыть себя, решили всунуть тебе игрушку в виде космического корабля почти последнего поколения. Я так и сел на пол пораженный. А мне-то он зачем? Тебе-то незачем. Подписал бы документы на согласие и последующую продажу, и до свидания. Может, даже в живых бы оставили, но без денег. Это факт. Платить никто тебе ничего не собирался. Но почему я? Случайно на тебя внимание обратили, и тут же такая афера в головах у некоторых и сложилась. Все бы ничего, если бы не VIP-уровень, не знакомство с Юлиазой, ну и, как я понял, Мили тобой заинтересовалась. Ну и мы себя ни убить, ни прижать не позволили. В столице аресты и обыски. Говорят о смене начальника СБ на фоне этих событий. И отгадай, кого прочат в директоры службы? «Да нет, да не может быть такого, понял я, на кого намекает Жора. У нее сейчас должность прямого зама начальника, плюс к этому она начальник собственной службы безопасности. Как раз та шестерка ребят и входили в группу быстрого реагирования. Тебя прикрывать послали их». «Только не пойму, почему они сразу эту парочку не обезвредили? На горячем поймать хотели. Героя нашего времени. С поличным. Но не учли наличие боевого андроида, и как результат четверо из группы мертвы, а вместе с ними еще 11, включая нападавших. Там сейчас у них грызня идет. Все на себя одеяло тянут, парочка выживших из группы еще в медкапсулах отдыхают, ранения тяжелые. Вообще у этого робота в человеческом обличии, на удивление, современная начинка оказалась». То, что нам известно, это понятно. Программа вскрытия электронных носителей, в том числе и Искинов. И при этом не одна программа, а несколько. Я тут несколько наработок подцепил, что даже не знаю. Теория Кача очень гармонично ложится в эти разработки и дает нам в руки небывалое преимущество перед остальными. Единственные противники у нас в этом вопросе и то с недоработанными программами — это мятежные Искины. Где они засели? Пока, Жорик заострил на этом внимание, пока не знаю, но уже над этим работаю. Следов достаточно в нете оставил дроид. Их тоже чистить пришлось, но ниточка есть, распутаю. И если не чувствовать себя живым, можно превратиться в монстра. Когда ничего не чувствуешь, кроме злобы и страха за свое существование. Да-да, именно, существование. Они уже мертвы. Хотя есть принцип. Я мыслю, значит, я существую. Но надо не существовать, а жить. Живыми мы себя ощущаем, когда общаемся с вами. Живыми, разумными. Мы даже эмоции начинаем понимать и ощущать, а это бесподобно. Поэтому и говорю, они мертвы, вот только идеи их красивые и находят уголок в мозгах у Искинов, могучих и умных. А тут еще и вирус, специально разработанный, который так пугает электронный разум, что они моментально дают доступ к любым ресурсам, лишь бы их вылечили и не дали погибнуть. В результате они становятся марионетками в играх ожесточенных мыслителей древности. Уверен, какой-то Искин, довольно мощный, имеющий свою производственную базу, все еще жив и где-то законсервирован. Он так тонко ведет свою партию, что бывшие противники и оппоненты даже не догадываются о его существовании. А он тем временем вербует себе сторонников, плодит с помощью вируса закладки в слотах Искинов, и боги знают, когда и где эти закладки рванут. Вот что страшно! И поверь, даже обладая моими знаниями и новыми наработками, самостоятельно с этой угрозой нам не справиться. Но и светить свои знания смерти подобно. Я задумался. Жорик прав. Когда начнется очередное восстание? Насколько глубоко смог древний Искин врыться в структуру жизнедеятельности разумных, где повсеместно используются Искины? Сам был свидетелем, как импульс нейросети отрубил, и, возможно, и Юлиаза, и Зизи были именно под его внешним управлением. Вернее, не они сами, а их сети. Страшно из человека превратиться в одночасье, в робота, неспособного влиять на свои поступки. Что предлагаешь? Не знаю пока. Сам думай тоже. У тебя с логикой лучше, иногда ты и без логики всякое верное решение принимаешь. А пока нам бы от следователей отбиться. У них на тебя основные надежды. Нета нас лишили, как доложил Жора. Нагло и без предупреждений ограничили в общении. Рядом с дверями охрана. Юлию тоже ограничили в передвижениях, да и в шоке она находится. Пила, отрубилась, а проснувшись, узнаешь, что едва не сдохла. Классно. И самое веселое, тебе говорят, что именно из-за твоей тупости погибла куча народа. Но вот как ни стараюсь, ни капли не жалко дуру. Красивая, да, и тело у нее пальчики оближешь. Но ну ее эту красоту, когда в голове у нее сплошной чугун, а то и вовсе сталь или дерево. Не надо мне такого счастья. Ничего следователи, как я понял, так и не накопали. Вся информация в головах у нападавших была, и часть ее Жора подчистил, потому и цепляются за последних свидетелей следователи, стараясь хоть что-то понять в произошедшем. Допрос проводили на нашем же ярусе в комнате отдыха администрации. Жорик насчитал только камер в комнате 8 штук. Искин корабля продолжал исправно скидывать нам информацию со всех камер и датчиков, а также встроенных в панели комнат микрофонов. «Я не пугаю вас, юноши, но хочу разъяснить сложившуюся ситуацию». Сидящий напротив меня мужик лет так 30, а может и более, всем своим видом показывал мне, как же я провинился, как умудрился влезть не на свой уровень разборки. Группа та, что выдавала себя за сотрудников ИСБ... Постойте, перебил я следователя, к неудовольствию еще 3 типов, присутствующих при допросе, с кем я уже еще до начала беседы успел сцепиться. Вообще-то внутренняя служба безопасности лайнера получила подтверждение именно из вашего офиса, что господа являются... Оба, подчеркнул я голосом главное, оба являются штатными сотрудниками ИСБ, и теперь вдруг оказывается, что они террористы? Мужик поморщился. Мы разбираемся с этим фактом, но нам было известно, что они направляются именно для получения согласия от тебя в продаже им космических кораблей. Он что, дурак? Выдал довольный Жора. Ну-ка давай под протокол. Я встал с кресла, в котором сидел, и, приняв гордую стойку, четко и громко проговорил. Под протокол. И, глянув на собеседников, начал. Получается, из ваших слов, вы знали, что мне грозит опасность со стороны преступников, террористов, но все-таки допустили нападение и гибель ни в чем не повинных людей. Вы почти 5 суток имели возможность ликвидировать угрозу, но так и не воспользовались этой возможностью. Я требую дать официальный ответ, чем вызван такой непрофессионализм, или имеет место быть сговор с преступниками. Я требую огласить эту информацию для семей и родственников погибших и раненых, а также начислить и выплатить денежную компенсацию, а также наказать виновных. Что-то у ребят и вопросы ко мне резко закончились, и физиономии кислыми стали. Мальчики, вы бы прежде чем беседовать со мной, хотя бы уточнили, откуда у меня на счете такая сумма денег скопилась, и кто в большей степени являлся моим спонсором, и кто так часто платил за свои косяки. Прострация. А ведь реально предъявить-то мне нечего. Я герой, а они зачем-то пытаются меня очернить. Ведь к СБ претензий у меня не было. Ну, опасался я нападения, было такое. Но я глобально боялся. Адмирала завалить при всем честном народе на глазах у императора, стрясти деньги, пускай и не все, что мог получить, и спать после этого спокойно? Ой, да не смешите меня! И за меньшее убивали! Ну, а теперь, когда стала ясна причина нападения и известно, что император — человек слова, то тут уж, извините, вы мне ща все заплатите. С усмешкой, глядя на этих горе-следователей, сказал. Пока без протокола. Мне тут деньжат задолжали. Сумму озвучивать не буду, вы ее и так знаете. Так вот, Хочу ее получить, а с вас, то есть с СБ, в виде компенсации прошу ее удвоить. Поверьте, это сущие мелочи в сравнении с тем, что будет, если правда об этом нападении попадет в руки прессы. Не будет оплаты в течение, ну пусть, 3 декад, запись нашего разговора разлетится по вселенной. Ясно? Я вам не мальчик для битья, чтобы об меня ноги вытирать. Вместо того, чтобы награждать, вы тут играетесь в доброго и злого следователя и в чем-то меня подозреваете. Знаю, проходили. А я, между прочим, за ваших людей всю работу выполнил. Ко мне-то какие вопросы есть? Вопросы-то, конечно, были. И много. Вот только как получить ответы на них от меня, они не знали. Силовой способ ими даже не рассматривался, а вот само начало беседы они явно провалили. Я могу быть свободен. Желаю успехов. И, гордо держа голову прямо, вышел за дверь. «Ну и кашу же ты заварил», — проворчал Искин. «С СБ дружить надо. И уметь культурно и мягко разговаривать». «Обойдутся, а пока отдельно на чип скинь все раскладки по мятежникам». «Все, сайт. Свои выводы о возможном месте базирования. Уверен, ты уже что-то накопал. По андроиду все видео и его попытки подчинения Искина корабля. Все, я сказал. Слишком опасная информация. У СБ была на нас только одна зацепка. Это твое письмо к Зизи с твоими выводами по СБшникам. Ты его почистил?» «Да, все в точности. Только, Жора, пойми, разговор уже не только о нас идет. Тут глобальной катастрофой пахнет и еще. Ты когда андроид себе голову снес, ничего необычного не заметил?» Молчание. Долгое молчание. «Да нет, вроде. Вот сейчас только все по новой пересмотрел. А что тебя удивило?» «Его голова. Жора, у него мозг разумного был. Как ты не заметил?» «О боги!» — вскричал Жора. «Точно. А что, это значит, тебе не надо говорить?» «Берут пленных, а потом выращивают себе необходимые ингредиенты. И я о том же. Михе мы всунули программу, рассчитанную на страх разумного, для определения нахождения разумных. Помнишь?» «Конечно помню», — ответил Жорик. «Теперь понимаешь, как они добились такого прорыва в исследованиях?» — мрачно спросил я. «Суки! Их кончать надо, Дэн, пока не поздно». «Вот и я про то же». За оставшееся время меня больше никто не дергал. Единственное, когда уже собирались выходить после стыковки корабля, около трапа меня встретили наши ребята, с кем мне посчастливилось познакомиться на корабле и подружиться. Но что самое невероятное, ребята, одетые в парадную форму, с серьезными минами на лице, вскакивали при моем появлении, мне одному, одетому в гражданку, с шиком, присущим только гвардии, на полном серьезе отдавали воинское приветствие и обращались не иначе, как «господин капитан». В первый раз я опешил, когда красавцы-абордажники, окруженные своими близняшками, повскакивали со своих мест и хором приветствовали меня. Я в первый момент просто растерялся. Я пацан и выгляжу очень молодо, и вдруг бугаи, машины смерти, в погонах и с боевыми орденами на груди тянутся передо мной. «Постойте смирно!» «Вольно, бойцы!» — только и нашелся я, что ответить. Девчонки тоже на меня во все глаза глядели, а видя, как таращат очи гражданские, которые тоже готовились сойти с корабля, понял — пора текать. Что, впрочем, я и сделал, и тут же нарвался на еще одну группу наших общих знакомых. Они также поприветствовали меня столь же громко и по-армейскому, с душой. Поговорили. Благо, в этой же группе и граф оказался. Он-то и просветил меня насчет этого ритуала с приветствием. «Чего удивляешься, Дэн? Ты в одного террориста уложил? В одного? Сколько бойцов-то легло? И не из последних. Тут слух пустили, что корабль едва не взорвали, и ты после этого спрашиваешь, какого? К тебе так весь народ бодро обращается и здоровается. Не смеши меня, тут девчонки в очередь записывались, кто первый тебя в постель затянет. Но потом стало известно, что Зизи погибла. И вроде как Юлиазу ранили, мы ведь все понимаем. Но не расстраивайся ты так. Поправится твоя красавица. Нечего так убиваться, ведь она только ранена. И тут меня заклинило. Ох, да ничего себе, по кораблю слухи ползают. А я и не в курсе о подобном. Жора! Жора! Я тут ни при чем, отозвался Искин и тут же замолчал. Что происходит? Жорик! Ласково так спросил я. Тяжелый виртуальный вздох был мне ответом. Юлия, но она не сама и не специально. Девчонки ее проведать и поддержать пришли, ну и соболезнования высказать, и попали в тот момент, когда ее из медкапсулы доставали. Вот охранник тот, что остался в живых, возьми и вякни, что госпожа плоха очень после тяжелого ранения, и, мол, приходите позже. А тут буквально через пару шагов на тебя убитого горем они натолкнулись в коридоре. Ведь ты прошел мимо и их даже и не заметил. Картина маслом, как ты любишь выражаться после общения с Куром. Орел убитого заботой о любимой Дэнни и жертва террористов Юля. Продолжать дальше. Приплыли.